Вечер в свободе был в самом разгаре. Гости хлопали в ладоши и требовали, чтобы Бергов сказал тост. Бергов поднялся и в установившейся тишине проникновенным голосом заговорил. «Испытание, выпавшее на наш город, мы одолели. Наше общество оказалось мудрее, чем мы думали. Никакого насилия, никаких репрессий, ни единого нарушения права личности. Наш идеал, идеал свободы и демократии, выдержал проверку на прочность. За это и выпьем». Гости выпили, поднялись, и дамы, направляясь к лестнице, наперебой говорили о том, что самый замечательный человек в городе, конечно, Бергов. Другого такого нет и не может быть. Полуэктов пошел вместе со всеми, но Бергов его задержал и отвел в сторонку. «Сегодня ты совершаешь этот обход последний раз. Больше тебе не нужно там быть. Ты поднимаешься выше». И Бергов поднял указательный палец, указывая вверх. Полуэктов, стараясь не выдать радости, наклонил голову. Что ж, все свершилось. И свершилось так, как ему хотелось. Он догнал гостей, уже спустившихся с лестницы, вошел вместе с ними под своды коридора и черный ковер с длинным ворсом заглушил звук шагов. В круглой комнате на круглой эстраде стоял балалаечник. Когда гости рассредоточились у стены и замерли, он скинул голову, тряхнул белой гривой густых волос и наклонился на бок, безвольно бросив правую руку. Набухли и выперли крутые жилы. Играть балалаечник не начинал. Его диковатый взгляд, упертый в потолок, не двигался. Гости стали нервно переглядываться, а балалаечник все стоял, будто окаменевший. По спине Полуэктова брызнули холодные мурашки. В безмолвии и неподвижности человека, стоящего на эстраде, чудился непонятный, пугающий знак, пугающий особенно сейчас, когда наступил счастливый исход тревожных событий. «Ну давай, не тяни!» – мысленно поторопил он балалаечника, потому что безмолвие становилось невыносимым. И тот, будто услышав его, шевельнулся, выпрямился, встряхнул правую руку и поднял инструмент, крепко обжимая сильными пальцами тонкий гриф. Ударил он по струнам с такой силой и напором, что люди впечатались в стену. Невидимая сила, идущая с эстрады, придавила их, не давая вздохнуть. Напев, клокотал, бил в потолок, грозя разметать бетонные плиты. Но плиты были прочны, и ни один звук не проник через них. Балалаечник закусил губу, зажмурился от напряжения, в кровь расхлестал пальцы и все-таки, напев, на волю не вырвался. Бился у потолка, слабее, теряя напор, и падал на пол. На полном взлете балалайчник оборвал игру. Переломил балалайку, бросил ее себе под ноги и растоптал до мелких щепок. «Я не вырвался! Но они ушли! Ушли!» – закричал он, вскидывая над головой руки и потрясая сжатыми кулаками. Хохотал, по лицу текли слезы. «Ушли! Вашей власти нет полной! Ушли!» Сошел с эстрады и начал надвигаться на гостей, как гора. Они не выдержали его страшного вида и крика, бросились в рассыпную из круглого зала. Полуэктов бежал и оглядывался, боялся, что балалаечник кинется следом. Но тот сделал лишь несколько шагов, качнулся и пластом рухнул на пол. Навстречу уже бежал Бергов. Его на ходу обгоняли санитары. Полуэктов вернулся следом за ними в круглую комнату. Балалаечник бился головой. Выгибался огромным телом, и на губах у него пузырилась густая пена. Санитары навалились на него, придавили к полу, и он затих. «Пойдем!» Бергов тронул Полуэктова за локоть. «Пойдем! Это последняя вспышка. Больше не будет!» «Последняя?» Полуэктов вздрогнул. «О ком же он кричал, что они ушли? Охранник и проститутка? Их ведь до сих пор не нашли. Последняя? Последняя ли?»